46. Китаец с девочкой осторожно стоят в сторонке и наблюдают за тем, как жадно она пьет. И Мика удивилась, когда старик помог ей залезть на балкон, но теперь под дулом пистолета понимает, что спасли не просто так. «Это правда, что их убила ты?» Пружинщица бережно берет стакан и снова пьет. Если бы не боль, мысль о том, что ее боятся, доставила бы удовольствие. От воды ей гораздо лучше, несмотря на распухшую руку, которая безжизненно лежит на коленях. И Мика ставит стакан на пол и, часто дыша от боли, осторожно прижимает к себе пострадавший локоть. «Ты убила». «Я была очень быстрой, а они такими медленными?» Беседуют на мандаринском, языке, который не был у нее в ходу со времен Генда Самы. Говорить и читать по-английски, тайски, французски, мандарински, вести бухгалтерию, соблюдать протокол, сервировать стол, знать правила гостеприимства. Сколько этих умений ей теперь ни к чему. Всего несколько минут, и язык вспомнился, будто отброшенная за ненадобностью атрофированная конечность вдруг чудесным образом ожила и набралась сил. И Мика гадает, заживет ли так же легко рука, удивит ли ее тело еще раз. «Вы работали на фабрике, секретарем. Хоксен, желтый билет, так? Андерсон сам рассказывал, что вы сбежали, когда пришли белые кители. И вот я снова здесь. Зачем?» Старик отвечает, невесело улыбаясь. «Мы все цепляемся за то, что осталось после крушения». Грохочет далекий взрыв. Все смотрят в окно. «Похоже, дело к концу», — негромко произносит девочка. «Уже больше часа было тихо». Они отвлеклись, и Мика думает, что могла бы легко прикончить их даже одной рукой, но уж слишком устала от разрушения, от смертей. В балконном проеме на фоне светлеющего неба встают столбы дыма. Весь город в клочья. А из-за чего? Из-за пружинщицы, которая отказалась знать свое место. Она закрывает глаза от стыда и видит перед собой осуждающее лицо сенсея Мидзуми. Даже удивительно, почему эта женщина до сих пор на нее влияет. Девушке, наверное, уже никогда не избавиться от наставницы. Та стала такой же частью ее естества, как и катастрофически суженные поры. «Хотите получить за меня награду? Заработать на том, что поймали убийцу?» «Тайцы жаждут тебя заполучить». В двери щелкает ключ. В квартиру входит Андерсон Сама с еще одним гайдзином. Радостные, веселые, хотя и изукрашенные синяками. И замирают, переводя взгляд с Мика на старика, со старика на ствол пистолета, направленного прямо на них. «Хоксен? Какого черта тут происходит?» — подает голос второй гайдзин из-за спины Андерсона Самы. «Мне тоже интересно», — говорит тот. Его бледно-голубые глаза оценивают обстановку. Май машинально делает вай. И Мика улыбается про себя. Ей хорошо знаком этот рефлекс, сам с собою складывающий ладони. «Что ты тут делаешь?» – спрашивает Хоксена Андерсон Сама. «Разве вы не рады поимке убийцы Сомдета Чаопраи?» Тот молчит, переводя взгляд со старика на Мика и обратно, и, наконец, задает другой вопрос. «Как ты сюда попал?» «Все-таки эту квартиру господину Йейтсу нашел я же и отдал ему ключи». «Глупец он был, правда?» Хоксен согласно кивает. И Мика со страхом понимает, что плохо эта встреча может закончиться только для нее. Из всех ее одну могут пустить в расход. Если действовать быстро, можно выхватить пистолет, как у тех медлительных охранников. Будет, конечно, больно, но не трудно, старики и не соперник. Второй гайдзин молча выходит за дверь. А Андерсон Сама, к ее удивлению, остается и спокойно проходит в квартиру, подняв руки, показывает, что в них ничего нет. Одна его ладонь забинтована. «Чего ты хочешь, Хоксен?» – спрашивает он миролюбиво. Старик отступает, выдерживая дистанцию. «Ничего. Справедливого наказания для убийцы Сомдета Чаопрай. И все». «Надо же!» – с усмешкой говорит Андерсон Сама и, морщась, кряхтя, осторожно усаживается на диван. «И все-таки, чего ты хочешь на самом деле?» Старик, чуть ухмыльнувшись, отвечает. «Того же, чего и всегда, будущего». Гайдзин задумчиво кивает. «Полагаешь, за эту девушку тебя хорошо вознаградят? За поимку того, кто убил приближенного королевы, мне наверняка дадут столько, что этого хватит на возрождение моего клана». Андерсон сама молча смотрит на Хоксена, потом переводит холодный взгляд на Эмика. «Ты действительно его убила?» Пружинщица хочет солгать, видит, что и Гайдзин ждет того же, но не может. «Простите меня». «И телохранителей?» «Они сделали мне больно». Андерсон сама качает головой. «А я-то не верил, думал, Акарат все подстроил. Но потом ты спрыгнула с балкона». Он смотрит на девушку с беспокойством. «Тебя учили убивать?» «Нет», — возмущенная таким предположением Эмика спешит объяснить. «Я не знаю, мне сделали больно, я разозлилась, но не знала». Ее охватывает сильное желание присмыкаться, убеждать в своей преданности. Однако она перебарывает заложенный в генах инстинкт, который велит лечь перед хозяином и подставить живот. «То есть ты не специально обученная убийца, не военная модель?» «Нет, не военная, прошу вас, поверьте мне». «Не военная, но тем менее опасная. Ты же голыми руками оторвала голову Самдету Чаупрае». И Мика хочет возразить, объяснить, что она совсем другая, но не находит слов и только шепчет. «Я не отрывала ему голову». «А ведь ты нас всех можешь прикончить так, что мы и пикнуть не успеем. Хоксен даже прицеливаться не начнет». Тут старик очень медленно переводит пистолет на пружинщицу. Та несогласно мотает головой. «Я не хочу этого, хочу только уйти отсюда, уйти на север и больше ничего». «Все равно ты опасное существо, и для меня опасное, и для других людей. Если бы сейчас кто-то увидел нас вместе, ха, мертвая ты ценнее, чем живая». И Мика подбирается, готовясь к умопомрачительной боли. Первым китайца, потом Андерсона саму. «Девочку, наверное, не стоит». «Прости, Хоксен», — вдруг говорит Гайдзин, — «не могу отдать ее тебе». Пружинщица смотрит на него изумленно. «Что, остановите меня?» — усмехнувшись, спрашивает китаец. «Настали другие времена. В королевство идут армии таких, как я. Всех нас ждет новая судьба. Теперь тут будут не только фабрики, будут контракты на калории, грузоперевозки, отделы исследований и разработки. Торговые переговоры. С этого дня все по-другому». «Поднимет ли этот прилив и мой корабль?» Андерсон сам смеется и тут же хватает себя за ребра. «Ой, еще и как, Хоксен, еще как нам станут нужны люди вроде тебя!» Старик смотрит на Эмика. «А Май?» Гайдзин кашляет. «Забудь о мелочах, у тебя будет почти ничем не ограниченный счет. Найми ее, женись на ней, мне все равно, делай, что пожелаешь. Черт возьми, вон Карлайл найдет ей место, если ты не захочешь». Он откидывает голову и кричит. «Я знаю, что ты там, старый трус, заходи!» Из коридора доносится голос второго Гайдзина. «Ты что, действительно решил защищать пружинщицу?» Карлайл осторожно выглядывает из-за двери. «Без нее не было бы повода для переворота, а это чего-то достоит». Криво ухмыльнувшись, говорит Андерсон сама и смотрит на Хоксена. «Ну, что скажешь?» «Клянетесь?» «Если нарушим слово, ты ведь сможешь о ней донести, а пока весь город ищет пружинщицу-убийцу, она отсюда никуда не уйдет. Если мы с тобой найдем общий язык, выгодает каждый. Давай же, Хоксен, условия простые, в кои-то веки все будут в выигрыше». Немного подумав, старик отрывисто кивает и опускает пистолет. Андерсон переводит взгляд на Эмика, которая испытывает огромное облегчение и говорит гораздо мягче. «Многое теперь изменится, но видеть тебя никто не должен. Кто-то в этой стране тебя уже никогда не простит, понимаешь?» «Да, меня они должны видеть». «Вот и хорошо. Как только все утихнет, придумаем, как тебя вывести. А пока поживешь тут. Руку поправим. Попрошу кого-нибудь принести ящик со льдом. Хочешь?» «Да, спасибо. Вы так добры». Ей делается необычайно спокойно. «Ну, Карлайл, где виски? За это надо поднять тост». Андерсон сама, поморщившись, встает и вскоре приносит бутылку с горкой стаканов. Ставит их на прикроватный столик, кашляет. «Чертова карат!» Кашляет еще раз, гулко, раскатисто. Внезапно новый приступ сгибает его пополам, потом еще один, мокрый, лающий. Андерсон сама тянет руку, хочет ухватиться за столик, но не рассчитывает движение, толкает его и переворачивает. И Мика смотрит, как стаканы с бутылкой скользят к краю и, расплескивая виски, летят вниз, медленно играя в первых утренних лучах. такие красивые, чистые, яркие. Посуда в дребезги. Андерсон сам, не переставая, кашляет, падает на колени прямо на осколки. Хочет встать, его подкашивает новый приступ. Он заваливается на бок, наконец затихает и, подняв на Эмика глубоко запавшие глаза, хрипит. «Крепко же Акарат мне врезал!» Май с Хоксеном отходят подальше. Карлайл испуганно выглядывает поверх локтя, сгибом которого прикрывает рот. «Прямо как было на фабрике!» — выдыхает Май. И Мика встает на колени возле Гайдзина. Внезапно тот выглядит таким маленьким и хрупким. Она берет протянутую ей дрожащую руку. На губах Андерсона самой блестит кровь.